«Этот кусочек атласа мой, ты не можешь оставить его себе, только если ты действительно этого хочешь. Это твое что-то чужое. Люблю тебя, Раш. Надеюсь, на тебе не очень много косметики, потому что ты только что смыла слезами половину макияжа», – проворчала бабуля Кью. Я улыбнулась, взяла у нее кусочек атласа и вытерла им слезы. Я почти не использовала косметику, к великому разочарованию Бити. Тушь, к счастью, была водостойкой. Я прижала кусочек атласа к щеке и подумала о том, как мило было со стороны мамы, что она оставила его маленькому Рашу. Потом я сложила ткань и спрятала в своем бюстгальтере без бретелек. Записку я убрала в туалетный столик. Ее я тоже хотела сохранить. Навсегда. Что ж, мне надо спуститься вниз и занять свое место. Скоро увидимся, сказала бабуля Кью. Она послала мне воздушный поцелуй и вышла за дверь. Я подошла к зеркалу, чтобы проверить макияж, и тут в дверь снова постучали. В комнату вошел улыбающийся папа. Ты самая красивая женщина из всех, кого я видел в жизни. Тому парню внизу крупно повезло. Лучше бы ему об этом не забывать. Спасибо, папа. Отец сунул руку в карман и вытащил оттуда еще одну маленькую подарочную коробочку. У меня есть для тебя кое-что от Раша. Он хочет быть тем, кто подарит тебе что-то голубое 5. И я снова как дурочка счастливо заулыбалась. Просто не могла сдержаться. Я сразу догадалась, зачем он пришел. Папа передал мне коробочку. Я останусь. Тебе может понадобиться моя помощь. Я открыла крышку. Внутри на атласной подкладке лежала изящная золотая цепочка такого же дизайна, как ножной браслет. Ее украшал топаз, напоминающий по форме слезу. В коробочке лежала еще одна записка. Я достала ее и быстро развернула. Блэр, эта слезинка многое символизирует. Слезы, которые, я точно знаю, катились по твоим щекам, когда ты держала в руках кусочек пижамы твоей мамы. Слезы, которые ты проливала после каждой твоей потери. Но еще она символизирует наши с тобой слезы в тот день, когда мы почувствовали, как толкается внутри тебя наш малыш. Слезы, которые катились по моим щекам, когда я думал о том, что судьба подарила мне такую девушку. Я даже представить себе не мог, что на свете есть такие, как ты, Блэр. Но каждый раз, когда я думаю о вечности с тобой, я смиренно благодарю тебя за то, что ты выбрала меня. Люблю тебя, Раш. Я вытерла мокрые щеки и рассмеялась. Раш был прав. Мы оба проливали и слезы радости, и слезы печали. Я хотела, чтобы память об этом была со мной, когда мы будем давать обет верности и любви. Папа взял цепочку с кулоном и застегнул ее на моей шее. Я поправила слезинку на груди. Теперь я была готова. Раш позаботился о том, чтобы у меня было что-то старое, что-то новое, что-то чужое и что-то голубое. Нам пора идти вниз, сказал папа и направился к двери. Я последовала за ним. Папа провел меня по лестнице и вывел из дома через парадную дверь. Мне предстояло пройти вдоль дома и дальше, подарку из розовых роз и белых мерцающих огней. Я взяла папу под руку и позволила ему вести себя. Раш, все время, пока посланцы относили мои подарки Блэр, я ждал внизу лестницы. Когда ее папа поднялся наверх, я понял, что не могу ждать его возвращения. Мое место было снаружи. Я хотел бы сам преподнести Блэр все эти подарки, но она была непреклонна. Мне нельзя было видеть ее до свадьбы. Между моим домом и заливом на песке установили беседку, увитую плющом и белыми розами. Там я и стоял с Грантом с одной стороны и священником с другой и ждал появления Блэр. «Нервничаешь?» – спросил Грант. «Что она передумает пройти по этому проходу?» «Да». Грант рассмеялся и тряхнул головой. «Я не о том. Когда-нибудь наступит день, и ты поймешь. А когда поймешь, тогда я тоже посмеюсь над тобой. Не дождешься». Подкрытая аллея из розовых роз появилась Бити. Это означало, что за ней ждет своего выхода Блэр. Я взял беспроводной микрофон, который заранее приготовили ответственные за звук, и прикрепил его к лацкану. Потом достал замаскированную за цветами гитару. Уже много лет никто не видел, чтобы я прикасался к этому инструменту. Я не представлял, что подумали гости, когда увидели эту картинку. Только мой отец был в курсе, да и то потому, что помог мне настроить гитару. «Что ты делаешь?» – шепотом спросил Грант. По его голосу я понял, что он знает ответ, просто не может в это поверить. Мне не надо было ничего ему объяснять. Как только появилась Блэр, я встал перед священником и посмотрел вдоль крытой аллеи. В этот момент должна была заиграть музыка. Я все до мелочей отрепетировал с командой звуковиков. Блэр, держа отца под руку, сделала первый шаг, и наши взгляды встретились. Ее глаза округлились от удивления. Предполагалось, что она пойдет по проходу под Ивон Тегеви Уб Джейсона Мраза, но я не хотел, чтобы для Блэр пел другой мужчина. Только не в этот день. Я хотел петь сам, петь песню, написанную специально для нее, пока моя любимая идет по аллее, чтобы подарить мне целый мир. Я не очень-то хорошо пою. Ну, ты понимаешь, на публике. Но я решил, что после всего, через что мы прошли, пришло время сказать тебе то, что я всегда хотел сказать. Блэр, я люблю тебя, девочка, и буду любить всегда. Блэр замерла на месте и не отрывала от меня взгляда. Все вокруг исчезло, я видел только ее одну. Когда ты впервые взглянула на меня, я забыл, как дышать. Та секунда навсегда запала мне в сердце, и я поклялся, что никогда не оставлю тебя. А когда я прикоснулся к тебе, моя душа начала исцеляться, и я хотел большего от тебя. И чем меньше получал, тем сильнее желал. О, я не мог не влюбиться, не мог не влюбиться в тебя. И вот я стою здесь, девочка, ты знаешь, после всего, через что мы прошли, мы не можем с этим расстаться. И, глядя в твои глаза, и прижимая тебя к себе, я клянусь, что полюбил тебя навсегда. Я полюбил тебя навсегда, тебя навсегда. Когда я наконец нашел тебя, я нашел себя. Тот день я не скоро забуду. Тогда все началось. Я дам тебе новое имя, и все в жизни изменится. Наша история обрела смысл. Наша жизнь и любовь. И есть этот смысл. Потому что я не мог не влюбиться в тебя. Не мог не влюбиться в тебя. И вот я стою здесь. Девочка, ты знаешь, после всего, через что мы прошли, мы не можем с этим расстаться. И, глядя в твои глаза, и прижимая тебя к себе, я клянусь, что полюбил тебя навсегда. Я полюбил тебя навсегда, тебя навсегда. Мое сердце бьется, ждет тебя. Сегодня ночью мечты станут явью. Так приди, упади в мои объятия. И вот я стою здесь, девочка, ты знаешь, после всего, через что мы прошли, мы не можем с этим расстаться. И я клянусь, что полюбил тебя навсегда. Я полюбил тебя навсегда, тебя навсегда. Допев последнюю строчку, я передал гитару Гранту. Блэр не стала ждать никаких указаний от священника. Она бросилась ко мне на грудь и расплакалась. «Это прекрасная песня», — сказала она. «Не такая прекрасная, как ты», — откликнулся я, прижимая ее к себе. Блэр коротко рассмеялась. Она отстранилась немного и посмотрела мне в глаза. «Я и не знала, что ты на такое способен. Я полон сюрпризов», — сказал я и подмигнул. «Хватит ворковать, я сначала должен передать невесту жениху», — вмешался Эйб. Он с довольным видом улыбнулся и, взяв Блэр за руку, притянул ее обратно к себе. Эйб поцеловал дочку в щеку и посмотрел на меня. «Я уже говорил тебе о том, какая она особенная, но ты об этом и так знаешь. Твои дела и поступки свидетельствуют о том, что я могу доверить ее тебе. Я просил тебя стать для нее мужчиной, которым не смог стать я, и ты стал им, не ради меня, но ради нее. Я не могу не гордиться тем, какой женщиной она стала, и я горжусь ее выбором. Я горжусь мужчиной, с которым она решила прожить всю свою жизнь». С этими словами Эйб вложил руку Блэр в мою, а затем отправился на свое место. Я подставил Блэр локоть, она взяла меня под руку, и мы повернулись к священнику. Блэр подскочила и с улыбкой посмотрела вниз. Я обхватил ее одной рукой за талию, а вторую положил ей на живот. Наш малыш двигался внутри ее. Это было мое, Харлоу. Да, и это вы правильно прочитали. Я почувствовала, что он опять на меня смотрит. Мне хотелось, чтобы он перестал. После того, как он с проклятиями убежал из моего укрытия обратно в танцзал, он постоянно на меня смотрел. Я ненавижу, когда на меня смотрит. Я была готова немедленно собраться и улететь домой, но мне не хотелось портить настроение Дину, которому нравилось веселиться на репетиции свадьбы, поэтому я решила, что побуду до конца и улечу ближайшим рейсом. Я не хотела оставаться в Розмари Бич до завтра. Я скрестила ноги и принялась рассматривать свои руки. Со мной никто не заговаривал, но это нормально. Со мной скучно. Я не умею поддержать разговор. Боюсь сказать что-нибудь не то. Я всегда была такой и давно усвоила, что лучше промолчать, чем ляпнуть какую-нибудь глупость. Легко оставаться незамеченной, если на тебя не смотрит постоянно парень с такой внешностью, как у Гранта Картера. Я не могла понять, почему он так делает. Это сводило меня с ума. Я понимала, почему он расстроен. Если всегда ведешь себя тихо, люди вокруг перестают тебя замечать. Они говорят при тебе вещи, о которых ты не должна бы знать. Я несколько раз слышала, как Нэн разговаривала с Грантом по телефону. Еще я знала, каким бы симпатичным парнем ни был Раш, его сводный брат совсем не такой. Любой, кто встречается с такой девушкой, как Нэн, должен быть таким же испорченным, как она, если бы только он не был так чертовски сексуален. К этому я забыла морально подготовиться. Нэн была эффектной красоткой, и хотя была при этом злобной сучкой, мужчины все равно на нее западали. Все парни, с которыми она встречалась, были настоящими красавцами. И Грант тоже. Он очень красив. Даже длинные волосы, которые он убирал за уши, казались мне красивыми. А эти голубые глаза, они пронзали меня насквозь. Стоило ему произнести пару слов, и я потеряла дар речи. Впрочем, это было обычным делом. Я часто не знала, что сказать. Рядом со мной кто-то пододвинул стул. Я подняла глаза и увидела, что Грант сел почти вплотную ко мне. «Плохо, очень плохо. Чего он хочет? Извини за вчерашнее», — сказал он. Я вся напряглась и заставила себя кивнуть. «Ладно, значит, ему тоже неловко за свое поведение. Это хорошо. А теперь ему лучше бы уйти и перестать на меня глазеть. Давай же, Харлоу, скажи что-нибудь. Подари мне больше, чем простой кивок», — попросил Грант. Мне показалось, что он раздражен. Только я не понимала, почему его раздражаю. Я ведь старалась держаться от него подальше и не реагировать на его взгляды. Даже на свадьбе он умудрился отыскать меня в толпе гостей и буквально не сводил с меня глаз. «Ты со всеми не разговариваешь или только со мной? Я не заметил, чтобы ты с кем-то тут болтала. Пусть даже он мне не нравился, и уж конечно не нравился тип женщин, которым он отдавал предпочтение, я все-таки не хотела, чтобы он принимал меня за идиотку. Он мог рассказать обо мне Нэн, а уж она нашла бы повод в очередной раз надо мной посмеяться. Я чувствую себя некомфортно, когда вокруг много людей», — объяснила я. Мне показалось, что, когда я заговорила, он немного расслабился. «Да, толпа тут собралась приличная. Я тебя понимаю». Я заставила себя улыбнуться. Улыбка получилась не очень, но на большее я тогда была не способна, да никогда и не умела притворяться. «Я тебе не нравлюсь?» «Да, он еще и наблюдательным оказался. Я могла солгать из вежливости. Бабушка учила меня, что, когда не можешь сказать человеку что-то приятное, лучше промолчать». «Мне не нравится Нэн», — честно ответила я. Это было невежливо, но это была правда. Грант, вместо того чтобы начать защищать Нэн, рассмеялся. Даже не рассмеялся, а громко расхохотался, словно я отмочила какую-то безумно смешную шутку. Я смотрела на него и начинала ненавидеть еще больше, потому что он был привлекательным, даже когда смеялся. Ужасно несправедливо. Даже думать не хотелось о том, что хоть что-то в нем может привлекать. «Извини», — сказал Грант и вытер набежавшие слезы, «но я ожидал, что твой сладкий ротик произнесет совсем другие слова. Черт, это было смешно. Я совсем не считала, что это смешно. Неужели он решил, будто я шучу? Думаю, красавица, тут ты не одинока. Большинство с тобой согласится. Особенно обслуживающий персонал на этой свадьбе». Я не стала отвечать. Нэн определенно ему нравилась. «Раз уж ты не собираешься уточнять, я предположу, что ты не разговариваешь со мной, поскольку я встречался с Нэн, а она тебе не нравится». Я пожала плечами. «Не совсем. Было кое-что еще. Если я скажу об этом, то снова выставлю себя грубиянкой. Но с другой стороны, мне надо было выбирать. Либо он решит, что я грубиянка, либо что я бессловесная дура. Я не хотела, чтобы он смеялся надо мной, когда встретится с Нэн. Я и так от нее достаточно натерпелась. Любой, кто встречается с Нэн, не может оправдать свой выбор и не имеет качеств, которые могли бы вызвать у меня интерес. Я не трачу время на разговоры с тем, с кем больше никогда не заговорю. Это вышло резче, чем я хотела бы. Черт, но зато честно». Грант поморщился. «Я вела себя как стерва. Обвиняла Нэн в том, что она такая, а сама поступила ничем не лучше. Послушай, я не совсем правильно выразилась. Извини, я только хотела сказать, что Нэн мне не нравится. Вот и все. Я вообще не понимаю, как кто-то добровольно может терпеть ее, за исключением родственников, конечно. А ты не только терпел ее, ты с ней встречался. Из этого следует, что мы никогда не станем друзьями. Извини, я не хочу показаться стервой, ведь на самом деле я добрая. Просто стараюсь держаться подальше от злых людей. Нэн, воплощенное зло, это наводит меня на мысль, что ты тоже далеко не добрый. Злых людей притягивает друг к другу». Я замолчала. Не стоило продолжать, потому что, пытаясь объяснить, я все делала только хуже. Я встала и примирительно улыбнулась. Это было несложно, поскольку я действительно считала, что наговорила много неприятных вещей. Со мной такое случалось, когда я начинала развивать свою мысль. В общем, Грант не успел ничего ответить, я убежала. Решила, что попрощаюсь с Рашем и Блэр и поеду в аэропорт, а там возьму билет на ближайший рейс. Если надо, я и в аэропорту могу переночевать. По крайней мере, там Грант не сможет меня найти. Блэр, я все никак не могу прийти в себя. Ты пел для меня, и ты играешь на гитаре. Это было так здорово. Раш, у меня нет слов. Когда я увидела Раша, стоящего у беседки с гитарой в руках, у меня даже голова закружилась. А потом, вместо того, чтобы включить Джейсона Мраза, Раш запел песню, написанную специально для меня. После разных подарков и писем, которые он прислал мне в комнату, я уже думала, что Раш достиг совершенства в выражении своих чувств. Я ошибалась. Я бросил гитару еще в колледже. Мне надоело, что девчонки интересуются мной, поскольку я сын Дина. Если бы я еще и начал петь, это еще крепче привязало бы меня к Слэкер Демон. Вот я и решил завязать с пением. Но для тебя, я хотел, чтобы ты шла ко мне под песню, которую я написал для тебя. Не под ту, которую играют на миллионах других свадеб. Раш поцеловал меня в шею прямо под ухом и шепнул. Такой свадьбы ни у кого не было и никогда не будет. Я прильнула к нему крепче. Мы танцевали под версию Эда Ширана «Kiss Me». Исполнял песню живой ансамбль. Раш хотел пригласить какую-нибудь известную группу, но я воспротивилась. Хотелось, чтобы наша свадьба была праздником для близких людей, а не концертом со знаменитостями и поклонниками. Раш со мной согласился, и мы нашли самую лучшую кавер-группу, какую только можно было пригласить за деньги. «Жаль, у нас сегодня будет полный дом гостей», — сказала я. «Это не важно. Нас здесь не будет», — отозвался он. Я немного отстранилась и посмотрела Рашу в глаза. «То есть?» — Раш усмехнулся. «Ты и правда думаешь, будто я собираюсь провести эту ночь в доме со всеми гостями?» «Черт, нет. Нас ждет пентхаус в клубе». Я была рада, что Раш и об этом позаботился. В брачную ночь мне не хотелось оглядываться на отца Раша и моего папу, ночующих в нашем доме. «Прекрасно», — сказала я. Грудь Раша завибрировала от смеха. Я посмотрела на гостей. На свадьбе присутствовали все наши друзья. Все, кого мы любили. Кроме сестры Раша и его матери. Но их мы решили не приглашать. Они обе ненавидели меня. И все-таки мне было неприятно из-за того, что они пропустили нашу свадьбу. Это было бы важно для Раша. Я лишь надеялась, что когда-нибудь они станут частью нашей жизни. Ради Раша. Я понимала, хотя он и не упоминал о сестре и матери, ему их не хватало. «Куда ты убрала тот кусочек атласа?» — спросил Раш. Я улыбнулась и закусила нижнюю губу. «У меня нет карманов. Я знаю. Так куда ты его дела?» «В бюстгальтер». «Ну, думаю, теперь он обретет для меня еще один смысл», — сказал Раш и погладил мою грудь снизу большими пальцами. «Спасибо тебе за все. За кулон, за браслет и за кольцо. И я разрешаю тебе оставить у себя атлас. Хотя мне нравится, что он сейчас здесь, с нами. Так хорошо думать, что моя мама была и в твоей жизни. То, что ты его прислал, просто чудесно». Раш крепче обнял меня. «Да, чудесно», — сказал он и напрягся. Я подняла голову и увидела, что он пристально глядит за мое плечо. Я оглянулась. На нас смотрел Кейн. «Наверное, мне следует разрешить тебе танец с ним. Вот, стараюсь себя на это уговорить», — сказал Раш. Я улыбнулась, Раш так аккуратно выразился. «Если ты не хочешь, чтобы я с ним танцевала, я не буду. Но я действительно должна подойти и поговорить с ним. Если хочешь при этом присутствовать, можешь пойти со мной. Расслабься. Я теперь Блэр Финли». А он любил девушку, которую звали Блэр Винн. Когда я произнесла свою новую фамилию, Раш заметно расслабился. «Скажи это еще раз. Ну, хотя бы ту часть, где ты произносишь свое новое имя», — хриплым шепотом попросил он. «Блэр Финли», — повторила я. «Черт, как хорошо звучит», — сказал Раш и поцеловал меня в лоб. «Иди поговори с ним. Но если ты не против, не танцуй. Не хочу, чтобы он к тебе прикасался. И обняться при встрече тоже нельзя», — поинтересовалась я, прежде чем подойти к Кейну. Раш нахмурился и тряхнул головой. «Если хочешь, чтобы я оторвал ему руки, то можно», — ответил он, и я рассмеялась. «Мой мужчина, собственник». Я подошла к Кейну, который стоял, засунув руки в карманы, и ждал меня с болезненным выражением на лице. Ему было нелегко, ведь он всегда думал, что я буду с ним. Киин не верил, что в итоге я выйду за Раша, и ошибся. Чтобы Раш не нервничал, я остановилась в нескольких футах. «Я рада, что ты приехал. Не стану врать, я не хотел. Это бабуля Кью настояла, а ты потрясающе выглядишь. Так, что даже глазам больно. Спасибо. Я не знала, что Раш послал вам приглашение и билеты. Узнала, только когда бабуля вошла в мою комнату. Да, я так и думал», — кивнул Киин. «Приглашение ведь прислал Раш, а не ты». Бабуля Кью обрадовалась и сразу засобиралась. «Я счастлива, Киин». Он грустно улыбнулся и кивнул. «Вижу, это трудно не заметить. Да и он сам, кажется, сейчас лопнет от счастья. Я не знала, что еще ему сказать. Наше время осталось в прошлом. Когда-то Киин был моим лучшим другом, а теперь Раш стал для меня всем. Береги себя», — сказала я. «Надо было возвращаться, пока Раш не подумал, что мы разговариваем слишком долго. И ты, Блэр». Пришли фотографии ребенка. «Бабуля Кью будет рада на них посмотреть», — отозвался Киин. Я развернулась и пошла к Рашу, который стоял на краю танцпола и, не отрывая глаз, смотрел на меня. «Раш, обычно Рождество я проводил на каком-нибудь горнолыжном курорте. Веселился и пьянствовал в компании приятелей с девчонкой, с которой на тот момент встречался. Так я и представлял для себя праздники. Пока я рос, мама никогда не наряжала на Рождество елку и не пекла печенье. Такое я только по телевизору видел. Запах хвои, корицы и печенья заполнил наш дом. В гостиной стояла самая большая рождественская елка, какую я только смог найти в Розмари Бич. Она была убрана яркими цветными игрушками и мерцающими огоньками. Каминную полку украшали живые гирлянды и ягоды, а рядом висели три чулка с вышитой монограммой F. На парадных дверях нашего дома красовались два больших венка из еловых веток с красными бархатными лентами. А еще из динамиков доносились рождественские гимны. Блэр нашла на спутниковом радио рождественскую волну и строго-настрого запретила мне ее выключать. Под елкой была свалена целая гора подарков в разноцветных упаковках с яркими бантами, и я не мог отделаться от визитов друзей. Поток просто не иссякал. Они поедали сладости, которые пекла Блэр, и пили яблочный сидр, которым, как мне казалось, она запаслась до конца времен. У меня было такое чувство, будто на наш дом высадился десант Санта-Клауса. Случись такое год назад, я бы подумал, что оказался в аду, но теперь и представить себе не мог, что Рождество встречают как-то иначе. Нынешний праздник был таким, как его задумала Блэр, и мне он нравился. Нет, черт меня подери, я полюбил все это. И как Блэр достает из духовки противень с печеньем, и как подпевает, признаюсь, фальшивя, рождественским гимном из динамиков, и как катает шарики из арахисового масла и обваливает их в сахаре, и как я стою рядом и с нетерпением жду, когда один такой шарик она положит мне в рот. Именно такое Рождество я бы хотел для своих детей. Так хорошо было вместе с Блэр смотреть рождественские фильмы по телевизору. Вот так просто сидеть вместе на диване, пить горячее какао, держать ладони на ее животе и чувствовать, как толкается наш ребенок. Такое за деньги никогда не купить, только не такое счастье. Я стоял в гостиной, любовался рождественской елкой и слушал, как Блэр подпевает «We wish you a Merry Christmas». «Как ты думаешь, мы повидаемся с твоим отцом до Рождества?» — спросила она, входя в комнату. «Сомневаюсь, он ведь только неделю назад уехал», — напомнил я. Блэр нахмурилась и кивнула. «Ладно, тогда мы ему подарок пошлем. Все равно я и для Харлоу буду отправлять. Надеюсь, ты поможешь мне придумать, что подарить твоей сестре и маме. Не представляю, что им купить. Я ведь не знаю их толком. Моей маме и Нэн, она купила подарок отцу, и Харлоу, вот черт. А я купил подарки только для нее и нашего малыша. Даже не подумал ни про кого больше. А, да, конечно, наверное. Но они ничего такого не ждут. Вообще-то, у нас не принято обмениваться подарками. Этот день никогда не был для нас семейным праздником». Блэр сразу сникла и грустно посмотрела на меня. Я не хотел, чтобы она грустила. Мне так нравилось слушать, как она еще минуту назад, слегка фальшивя, пела рождественские гимны. Но это же Рождество. В Рождество принято покупать близким разные вещи, которые они любят. Не обязательно что-то дорогое и важное. Просто приятный сюрприз. Это так весело, дарить подарки. Я решил, что если Блэр хочет сделать подарок моей злобной матери и не менее злобной сестре, то будь я проклят, если не куплю им все, что она пожелает, и лично не отправлю с радостной улыбкой на губах. Хорошо, детка, я им что-нибудь подыщу, и мы отошлем все вместе с другими подарками. Блэр вроде бы успокоилась и кивнула. Вот и хорошо. Она повернулась, чтобы уйти, но в последнюю секунду остановилась. Я еще для Кира кое-что купила. Надо не забыть, когда будем отсылать подарки в Л.А. Я не смог удержаться от смеха. Она купила что-то для Кира. Да они все, когда получат от меня посылки, подумают, что я умом тронулся. И для Кира. Хорошо, запомнил. Единственный плюс в постоянных походах Блэр по магазинам состоял в том, что у меня появилось время приготовить для нее сюрприз. Она все время говорила, что после Рождества нам надо будет подумать о детской. Я ей поддакивал, а сам держал последнюю комнату слева по коридору на замке. Блэр, в прошлом году на Рождество я не стала будить маму утром, потому что ночью ей было плохо. Просто встала и приготовила на завтрак ее любимые вафли со взбитыми сливками и зажгла огни на елке. Это было мое последнее Рождество с мамой, и я об этом знала. Я хотела, чтобы все было идеально. Когда мама вошла в гостиную, ее встретил огонь в камине, чулок с подарками, рождественские гимны и я. Мама рассмеялась, потом заплакала и обняла меня. Сначала мы позавтракали, а затем стали открывать подарки. Я столько всего хотела ей купить, но с деньгами было совсем туго. Я напрягла свое скудное воображение и сделала альбом с нашими с Валерией рисунками и фотографиями. Маму похоронили с этим альбомом в руках. В этом году я решила сделать все так, чтобы мама могла мной гордиться. В те моменты, когда начинал играть какой-нибудь ее любимый рождественский гимн, мне хотелось забиться куда-нибудь в уголок и поплакать, но я себя пересиливала. Она тоже знала, что прошлое Рождество, наше последнее, и попросила меня пообещать, что следующее я отпраздную за нас обеих. Я очень старалась, чтобы это был настоящий праздник. Я проснулась еще до рассвета тихо, чтобы не разбудить Раша, выбралась из постели. Мне надо было немного побыть одной, подумать обо всем, повспоминать. Я знала, что если бы мама видела меня в эту минуту, то была бы счастлива за меня. Я вышла замуж за мужчину, которого любила. Я собиралась стать матерью, и я простила своего папу. Я сидела с чашкой кофе на диване, поджав под себя ноги, и смотрела на украшенную к Рождеству елку. Да, такая картинка порадовала бы маму. Я не вытирала слезы с лица, потому что это не были слезы грусти. Это были счастливые слезы, а еще слезы благодарности, и слезы, вызванные воспоминаниями. Наслаждаясь тишиной, я любовалась, как за окном встает солнце. Я знала, что Раш, когда проснется, захочет, чтобы я была рядом, поэтому собиралась после кофе почистить зубы и вернуться в постель. Мне очень хотелось, чтобы и для него это было идеальное Рождество. Это наш первый семейный праздник, и он должен стать образцом для всех, что будут за ним. Проснуться в Рождество без самого любимого подарка в жизни, хреновей не придумаешь, сонным голосом произнес Раш. Я вздрогнула и оглянулась. Раш натянул спортивные штаны, больше на нем ничего не было. Волосы его были взлохмачены после сна, а глаза все еще полузакрыты. Извини, я только хотела посмотреть на рассвет, а потом забралась бы обратно к тебе. Раш уселся рядом и притянул меня к себе. Если бы ты попросила, я бы мог встать и составить тебе компанию. Я была почти уверена, что Раш сделает все, о чем я его попрошу, и не разбудила его по другой причине. Я знаю, Раш погладил меня по плечу. Тебе надо было побыть одной, потому, как он это спросил, я поняла, что ничего не надо объяснять. Раш все понимал. Да, ответила я. Хочешь, я уйду? Нет. Я посмотрела на Раша и улыбнулась. Это хорошо, потому что тебе нелегко будет от меня отделаться. Я рассмеялась и положила голову ему на грудь. Какое чудесное утро. Да, чудесное, согласился Раш, наклонился и прошептал. Могу я сейчас преподнести тебе один подарок? Для этого мы должны быть голышом? Весело спросила я. Вообще-то, нет. Но если хочешь раздеться, детка, я только за. Я развернулась и удивленно на него посмотрела. Ты хочешь сказать, что прямо сейчас начнешь открывать подарки? Я-то подумала, что мы сначала займемся любовью. Ну, не совсем открывать. Я хочу тебе показать. Раш встал и потянул меня за собой. Такого я совсем не ожидала. Я кивнула и позволила ему повести меня к лестнице. Может, он хотел, чтобы мы занялись сексом наверху? Раш остановился напротив комнаты, которую я когда-то называла своей. В последний раз я заходила туда, когда показывала ее Харлоу перед свадьбой. Дверь была закрыта. Раш отступил на шаг и жестом предложил мне открыть ее. Я не знала, что и думать. Я неуверенно повернула ручку и открыла дверь. Первое, что я увидела, стоящую в центре комнаты большую детскую кровать из вишневого дерева, а над ней механическую подвеску с игрушками в виде разных рыбок, китов и дельфинчиков. Раш зашел в комнату и щелкнул выключателем, но вместо ламп под потолком засветилась подвеска с игрушками и заиграла музыка. Это не была колыбельная, это была песня, которую Раш пел для меня на свадьбе. Лучи света от подвески затанцевали по стенам и потолку. Я с открытым от удивления ртом шагнула внутрь. В углу стояло кресло-качалка, на него был наброшен чудесный плед ручной работы. Еще в комнате находились пеленальный столик, изысканно украшенный шкаф и даже небольшая кушетка. Стены выкрасили в голубой цвет, и это был идеальный выбор, потому что четвертой стеной было окно, из которого открывался вид на океан и синее небо. Ко мне наконец вернулся дар речи, но я все равно не сказала ни слова, а просто бросилась в объятия Раша и расплакалась. Это было так чудесно, и это сделал Раш. Он сделал идеальную комнату для нашего сына. Очень надеюсь, что ты плачешь от радости. Честно говоря, боялся, что ты разозлишься. Бити сказала, что ты могла захотеть устроить все сама, а я об этом не подумал, напряженным голосом прошептал Раш. Бити ничего не понимала. Может, на моем месте она бы и хотела все сделать сама, но у меня сердце выскакивало из груди, когда я представила, как Раш все это придумывал и обставлял. Это так чудесно, просто волшебно. О, Раш, наш малыш точно полюбит эту комнату. Я уже ее люблю. Я взяла Раша за голову и притянула к себе, чтобы поцеловать в губы. Чудесная детская, обставленная, как в самых дорогих журналах, может возбудить беременную женщину. Кто знает, 3 месяца спустя. Я, девчонка с юга, это более чем очевидно. Мне нравилось в Нью-Йорке, но я была рада вернуться домой, где у тебя всегда под рукой сладкий чай со льдом. Раш тоже соскучился по Розмари Бич. Это было заметно. Мы распаковали вещи, а потом отнесли в детскую все вещи и игрушки, которые накупили для нашего малыша. Имя мы еще не придумали. Было так весело развешивать его одежку в шкафу, раскладывать по полкам одеяльца и расставлять в ряд обувку. С вещами мы, честно говоря, немного переборщили. Вскоре после приезда заскочил Грант и забрал Раша, чтобы отдохнуть в мужской компании на поле для гольфа. В доме не было никакой еды, а я проголодалась и решила, что если поеду в клуб, то смогу убить 2 зайцев сразу. И с Джимми повидаюсь, и поем. Я схватила ключи и пошла к моей машине, или лучше сказать, к внедорожнику или как-то там еще. Я пока ее не опробовала. После нашего возвращения меня везде возил Раш. Я только знала, что это был внедорожник Mercedes-Benz. Хорошо еще, что Раш не купил мне минивэн. Очевидно, это была одна из самых безопасных машин. Раш выбрал ее из очень длинного списка, а потом сказал, что, если она мне не нравится, я могу ее вернуть и купить ту, которую захочу. В общем, это был навороченный Mercedes. Но я не собиралась задирать нос. Конечно, я была счастлива, что у меня появилась такая машина. Осталось только научиться ею управлять. Я посмотрела на ключ, который оставил мне Раш. Предварительно он меня кратко проинструктировал, как им пользоваться. Предполагалось, что я должна носить эту штучку. Ее определенно нельзя было назвать ключом в сумочке. Стоило мне коснуться дверной ручки, дверь автоматически открывалась. Главное, чтобы ключ был в этот момент со мной. Потом я должна была поставить ногу на педаль тормоза и нажать кнопку ВКЛ возле руля, чтобы завести машину. Все просто и легко. Я все сделала так, как сказал Раш, и забралась в машину. Правда, сделать это с таким большим животом было трудновато. Пристегнувшись, я сумела завести машину без этого странного ключа и даже не пыталась прикоснуться ни к одной штуке на торпеде. Она была похожа на приборную панель в самолете, и я не понимала, что там к чему. Я достала из сумочки пистолет и положила его под сиденье. В последнее время я всегда была с Рашем, поэтому не носила его с собой. Но теперь, когда у меня появилась собственная машина, я буду ездить одна, а скоро и с ребенком, поэтому надо было позаботиться о безопасности. Когда малыш подрастет, надо будет придумать для пистолета другое место. Нельзя держать оружие там, где его может случайно найти ребенок. Я решила, что переговорю об этом с Рашем. До клуба я добралась без проблем. Машина остановилась от одного нажатия на кнопку, Я закрыла дверцу с помощью штучки, которую Раш называл ключом, и пошла внутрь. Как только я вошла в обеденный зал, из кухни появился Джимми. Наши глаза встретились, и Джимми широко улыбнулся. «Вы только посмотрите на нее, горячая мамочка. Ты умудряешься даже с животом размером с пляжный мяч выглядеть сексуально. Давай заходи на кухню и подожди меня. Я скоро». Джимми нес только два стакана с водой, так что это был быстрый заказ. Я вошла в кухню. Со мной поздоровались несколько поваров. Я помахала им в ответ и постаралась припомнить, как кого зовут. «Пожалуйста, скажи, что ты вернулась в Розмари Бич навсегда и больше не будешь колесить по миру. Я по тебе соскучился», — жалобным голосом сказал Джимми и заключил меня в объятия. «На ближайшее время никаких планов», — заверила я. «Боже, какой огромный! Когда этот малыш появится на свет?» — спросил Джимми и начал поглаживать мой живот. «Эй, парнишка, ты не можешь оставаться там вечно. Пора тебе выходить. Твоя мама не такая большая, ей тяжело ходить с таким пузом». Дверь распахнулась, и я увидела новое лицо. У девушки были длинные темно-каштановые волосы, она была отлично сложена. Заметив, что Джимми разговаривает с моим животом, она заинтересованно улыбнулась. «Привет», – поздоровалась я. Девушка оторвала взгляд от моего живота и посмотрела в лицо. Глаза у нее тоже были красивые. «Где Вудс ее нашел?» «Нанял из-за внешности. Я знала, что Вудс не мог оставить без внимания такую красотку». «Привет», — отозвалась новенькая. У нее был сильный южный акцент, то есть она была точно не из Розмари Бич. Джимми отступил от меня и улыбнулся девушке. Она ему нравилась. «Хороший знак. Рад, что ты вернулась, девочка. Вчера тут без тебя было хреново», — сказал он новенькой, а потом снова посмотрел на меня. «Дела — это Блэр. Она мой самый лучший друг на веки вечные, который сбежал и оставил меня ради другого мужчины. Только вот винить в этом я ее не могу, у этого парня такая сексуальная задница. Блэр, это дела. Она трахается, а может и не трахается с нашим боссом». Я не смогла удержаться и улыбнулась. Да, Вудс не оставил эту девушку без внимания, но тут же возмутилась, увидев, что дела покраснела. «Джимми, дела мне понравилось. Возможно, у меня появится еще один друг. Вудс, да, этот босс?» — спросила я, опять улыбнувшись, потому что знала, что такая девушка не станет путаться с отцом Вудса. «Естественно, Вудс, у девочки есть вкус, она не станет трахаться со стариком», — ответил Джимми и закатил глаза. «Может, ты перестанешь уже говорить трахаться?» «Все еще краснее», — попросила Дила. Необходимо было разрядить обстановку. Джимми не следовало об этом говорить, но раз уж он это сделал, я скажу, что Вудс отличный парень. Если ты действительно с ним, то сделала хороший выбор. «Спасибо», — произнесла Дила и тоже улыбнулась. Мне и правда хотелось, чтобы у Вудса с ней получилось. Почему-то казалось, что и Бити она тоже понравится. «Если я не рожу на этой неделе, может, пообедаем как-нибудь вместе?» — предложила я. «Я бы и Бити пригласила составить нам компанию». Дила взглянула на мой живот так, будто не уверена, что я не рожу прямо в клубе, не говоря уже о том, чтобы протянуть еще целую неделю, и сказала: «Согласна, звучит заманчиво». Мне не терпелось рассказать о новой знакомой Рашу. Он мог бы как-нибудь пригласить ее с Вудсом к нам на ужин. Недовольный мужской голос прервал ход моих мыслей. «Дилла Слан». Я обернулась и увидела в дверях полицейского. «Да, это я», — отозвалась Дилла. Я заметила, что она побледнела и огляделась по сторонам в надежде увидеть Вудса. И почему его нет рядом, когда он нужен? Пока я работала в клубе, он всегда появлялся в самый неподходящий момент. Сейчас момент был самый подходящий. «Вы должны пройти со мной, мисс Слен», — отрывисто сказал полицейский и придержал дверь открытой, как бы приглашая Диллу выходить. «Мисс Слен, если вы не пойдете добровольно, я вынужден буду поступить против воли мистера Керрингтона и арестовать вас прямо здесь, на территории клуба». «Что он такое говорит? Арестовать? Мистер Керрингтон? Вудс бы на такое не пошел. Если бы он имел к этому отношение, то непременно при этом присутствовал бы. Кроме того, я хорошо разбиралась в людях, и Джимми тоже. И нам обоим нравилось дело. Что-то тут было не так. За что вы ее арестовываете? Черт, никогда не поверю, что Вудс знает об этом», — сказал Джимми и вышел вперед, прикрывая собой Диллу. За это он нравился мне еще больше. Я посмотрела на Диллу. Мне показалось, что она вот-вот упадет в обморок. «Мистер Керрингтон в курсе. Это он послал меня сюда, чтобы я вывел Дилуслан из здания клуба и арестовал только на парковке. Как бы там ни было, если она откажется идти добровольно, я арестую ее здесь, и никто мне не помешает. Вудс ни о чем не знал. Я не верила этому полицейскому. «Все хорошо, Джимми», – произнесла Дилла и обошла его сбоку. Я беспомощно смотрела, как ее уводит. «Ты должна найти Вудса», – сказал мне Джимми. «Не могу в это поверить. Думаю, к этому приложил руку его старик». Я кивнула. Джимми был прав. У меня нет его номера в телефоне. Это раздражало Раша, и я удалила его. Джимми тряхнул головой, потом улыбнулся, взял у меня телефон и набрал номер Вудса. «Звони, если не ответит, найди его. Я сейчас ничем не могу помочь. Моя смена будет за парка». Я кивнула и пошла к двери. С порога я увидела, как полицейский грубо, в чем не было никакой необходимости, усаживает Диллу в машину. Телефон Вудса сразу пересылал меня на голосовую почту. Я пробовала дозвониться снова и снова, но безрезультатно. Я побежала, вернее, быстро поковыляла по коридору к его офису и постучала. Ответа не было. Я попробовала открыть дверь, но она была заперта. Вот дерьмо. Я заторопилась из клуба, по пути набирая номер Раша. Он должен был знать, что делать, и Вудс вполне мог быть с ним. Как только моя нога ступила на тротуар, я почувствовала спазм и по ногам потекло. Я замерла на месте. У меня начали отходить воды. «Раш, а ты хорошо выглядишь для женатого парня», — пытался поддеть меня Грант, когда я подошел к карту, чтобы взять свой паттер-6. «Естественно, я ведь женился на Блэр. Я самый счастливый подонок на планете», — спокойно ответил я. Грант хотел, чтобы я завелся, потому что считал, что, когда я злюсь, это весело. Блэр, горячая штучка даже на 9-м месяце. Грант откинулся на спинку сиденья карта и закинул ноги на приборную панель. «Если хочешь, чтобы я сломал тебе нос, братишка, можешь продолжать в том же духе», — злобно прорычал я. Грант рассмеялся. Я понял, что он добился своего, и устало закатил глаза. В кармане начал звонить и вибрировать телефон. Это был звонок Блэр. Я отбросил клюшку и достал трубку. Блэр не звонила по пустякам. Если позвонила, значит, я нужен ей. Я шел к карту и ждал, когда услышу ее голос. «Привет», — сказал я, как только она ответила. Блэр тяжело вздохнула. Я развернул карты на полной скорости, погнал в сторону клуба. «У меня отошли воды», — сказала она, стараясь говорить спокойно. «Я уже иду. Оставайся на месте. Не двигайся. Не садись в машину. Просто жди меня. Я на стоянке в клубе. Пришла искать тебя». И тут началось. «Детка, я почти на месте, держись, еще минута, и я буду с тобой». Блэр что-то пробормотала и сделала несколько глубоких вдохов. «Хорошо», — произнесла она и прервала разговор. «Вот дерьмо», — прорычал я и попросил господа, чтобы этот чертов карт ехал быстрее. «Я так понимаю, она рожает», — бросил Грант с соседнего сиденья. «Да», — резко ответил я. «Я не хотел говорить. Мне просто надо было быстрее добраться до Блэр. То есть тебя совсем не волнует, что ты забыл там свой паттер», — заметил Грант. «Проклятие. Нет, меня не волнует чертов паттер». Грант скрестил руки на груди. «Хорошо, я просто уточнил. Возьми мой телефон, найди номер и позвони». Грант схватил мою трубку и все сделал, как я просил, а я в этот момент затормозил, выпрыгнул из карты и помчался по траве к стоянке. Блэр стояла рядом с Мерседесом, который я недавно подарил ей. Одной рукой она держалась за машину, другой за живот. Она выглядела спокойнее, чем я себе представлял. Наши взгляды встретились, и Блэр улыбнулась. «Ты быстро. Ты в порядке?» Я обнял Блэр за плечи и повел к пассажирскому месту. «Теперь, да, схватки стали слабее. Но, Раш, я не могу ехать в этой машине. Она совсем новая, а я мокрая», — запинаясь, сказала она. «Да наплюй ты на эту машину. Залезай. Я отвезу тебя в больницу». Блэр позволила подсадить себя, хотя я видел, что неохотно, не хотела пачкать свою новую машину. Я чмокнул Блэр в лоб. «Обещаю, к тому времени, когда ты выйдешь из больницы, в машине все будет идеально чисто», — заверил я и закрыл за ней дверцу. Я обежал Мерседес спереди. Грант стоял рядом и, судя по выражению лица, нервничал. «Она в порядке? Она рожает», — сухо ответил я и рывком открыл дверцу. Я дозвонился до Иба. «Что еще я могу сделать? Позвонить Дину. Он тоже захочет узнать», — бросил я и захлопнул за собой дверь. Я не позволял себе думать о том, что не позвонил матери и сестре. Не было смысла им звонить. Я не мог позволить им быть рядом с Блэр. Как думаешь, может, стоит позвонить твоей матери? Или считаешь, что ей лучше об этом не знать? Я мельком посмотрел на Блэр, вырулил на дорогу и погнал машину в ближайшую больницу в Дестине. Я не хочу, чтобы они были частью этого. Они этого не заслужили. Я потянулся к Блэр и сжал ее руку. Теперь это наша семья, моя и твоя. Мы решаем, кого в нее впустить. Блэр кивнула и откинула голову на спинку сиденья. Она ничего не говорила, но я видел, что ей больно. «Как тебе помочь?» – спросил я. «Мне хотелось сделать хоть что-то, чтобы облегчить ее боль». «Просто веди машину», – ответила Блэр и натянуто улыбнулась. Она сжала мою руку и шумно выдохнула. «Ну вот, это закончилось. Они не очень долгие и нечастые, так что мы успеваем». Потом Блэр снова крепко сжала мою руку. «Раш, я чуть не съехал с дороги». «Что, детка, ты в порядке?» Сердце бешено колотилось у меня в груди. «Я забыла про Диллу. Позвони Вудсу, он должен знать». В клуб приходил полицейский и забрал Диллу. «Что еще за дела? У Блэр галлюцинации?» «Детка, я не знаю никакой Диллы», – осторожно сказал я, так как боялся, что Блэр разнервничается еще больше. В книжках, которые Блэр держала на прикроватном столике, о таких ситуациях ничего не было написано. Дилла – это девушка, с которой встречается Вудс. Джимми думает, что они любовники. Она была так напугана. Вудс должен ей помочь. Блэр приезжала в клуб, чтобы повидать Джимми. Вот почему она там оказалась. А не потому, что начала рожать. Все становились на свои места. Мой телефон у Гранта. А твой где? Если бы это не было так важно для Блэр, я бы не стал волноваться из-за личной жизни Вудса и его вроде как любовницы, которую забрали в полицию. Но Блэр в тот момент стрессы были ни к чему, поэтому я решил сделать все, что в моих силах, лишь бы она не беспокоилась. Он не отвечает на звонки. Сразу включается голосовая почта. «Кому еще можно позвонить?» – спросила Блэр. Я взял ее телефон и набрал номер Гранта. Я позвонил Дину. «Он вылетает первым рейсом», – вместо «Алло», – сказал тот. «Спасибо. Слушай, Вудс не отвечает на звонки. Позвони его отцу. Скажи ему, что дела». Я вопросительно посмотрел на Блэр. Она кивнула. «Имя я назвал правильно. Диллу арестовали, и ей нужна помощь. Твою мать, Диллу арестовали. Что случилось?» – заорал Грант мне в ухо. Мне стало ясно, что друг знаком с этой девушкой. «Не знаю, моя жена рожает. Просто позвони его отцу, старик его найдет». «Все, не могу больше говорить. Я передам ему», – сказал Грант, и я прервал разговор. «Отец Вудса знает, как с ним связаться», – заверил я Блэр. Она нахмурилась. «Не знаю, может, я неправильно поняла». Блэр замолчала и снова сжала мою руку. «Еще схватки, Блэр. Я всегда боялась иголок, поэтому еще несколько месяцев назад решила, что не позволю длинной игле оказаться в моей спине. Возможно, это было плохое решение, потому что мне казалось, будто меня режут изнутри. Не улучшало ситуацию и то, что всякий раз, когда я кричала, Раш начинал буквально сходить с ума от волнения. Черт, ему лучше было успокоиться. Чтобы справиться со всем этим, мне необходимо было кричать. Больше никогда не буду стонать из-за боли во время месячных. Эти боли по сравнению с родовыми схватками, прогулка по парку. Снова начались схватки. Я вцепилась в простыни и заорала. Когда медсестра проверяла меня в последний раз, у меня было расширение 7 сантиметров, а нужно было 10. Проклятие. Мне позвать медсестру? Может, принести тебе лед? Хочешь подержать меня за руку? Без конца спрашивал Раш. Я понимала, что он хочет как лучше, но в тот момент мне было на это плевать. Я потянулась к Рашу, схватила его за футболку и рывком притянула к себе. «Радуйся, что у меня сейчас нет моего пистолета, иначе я бы нашла способ тебя заткнуть. Уймись и дай мне кричать спокойно», грубо рявкнула я и схватилась за живот, потому что снова начались схватки. «Пора вас проверить», жизнерадостно сказала медсестра. Она буквально как мячик проскакала в палату. У нее были ярко-рыжие волосы, которые она убрала в два хвостика на затылке. Ей тоже стоило порадоваться, что я без пистолета, потому что она была следующей в моем списке. Я закрыла глаза. Оставалось надеяться, что у меня не начнутся схватки, пока она меня там осматривает, иначе я могла пнуть ее ногой в лицо. «О, мы добрались до 10 и готовы рожать. Позвольте, я приглашу доктора». «Не тужьтесь», — в который раз попросила медсестра. Последний час она постоянно просила меня не тужиться. Доктору стоило поторопить свою задницу. Раш как-то неестественно притих. Я посмотрела на него. В тот момент у него было лицо как у маленького мальчика. Он нервничал, и ему было страшно. Мне стало жаль, что я на него наорала, но жалость быстро ушла, потому что накатила очередная волна схваток, и на сей раз они были еще сильнее. А я-то думала, что такого уже быть не может. Лысоватый доктор вошел в палату и лучезарно мне улыбнулся, как будто такие боли, это замечательно. Пришло время вытащить парня на свет, объявил он жизнерадостным, как у медсестры, голосом. Вот гад, вы можете подойти сюда и наблюдать, если у вас крепкий желудок, или можете остаться там с ней, пока она тужится, предложил доктор Рашу. Раш подошел к изголовью кровати и взял меня за руку. Я останусь с ней, сказал он и тихонько сжал мою руку. Он пытался меня подбодрить. Я даже чуть не расплакалась. Он так старался облегчить мои страдания, а я в ответ грозила его пристрелить. Из меня вышла ужасная жена. Я шмыгнула носом, и Раш тут же оказался возле меня. «Не плачь, все хорошо, ты справишься», сказал он с такой решимостью, как будто собрался броситься за меня в бой. Я злилась. «Извини», с трудом выдавила я. Раш улыбнулся и поцеловал меня в лоб. «Тебе адски больно. Если тебе от этого станет легче, можешь меня ударить». Я хотела поцеловать его, но тут снова начались схватки. «Тушьтесь», приказал доктор, и я подчинилась. После нескольких проклятий и еще нескольких потуг я услышала самый прекрасный звук в мире. Плач. Плач моего ребенка. Раш. Он был само совершенство. Я пересчитал все пальчики на руках и ногах, пока Блэр целовала их один за другим. А еще он был таким крошечным. Я даже не подозревал, что дети могут быть такими маленькими. «Теперь мы должны решить, как его назвать», — сказала Блэр, когда наконец смогла пристроить нашего сына на груди. «За последние 3 месяца мы перебрали много вариантов, но ни один не подходил». Блэр сказала, что трудно придумать имя для того, кого еще не видел, и мы решили подождать, пока наш сын родится. «Я знаю, теперь мы видим, какой он. Надо дать ему имя». «Ты какое предлагаешь?» — спросил я. Мысленно я молил Бога, чтобы Блэр не предложила снова Абрахам Дин. Я любил отца, но не хотел называть в честь его своего сына. «Мне кажется, он похож на Колтона», — сказала Блэр и улыбнулась нашему малышу. «Мне не слишком нравилось это имя. А ты все еще против того, чтобы назвать его Ривер?» Блэр посмотрела на меня и улыбнулась. «Я хотела, чтобы его вторым именем было Раш. Но если мы назовем его Ривер, звучать будет смешно. Ривер Раш или Раш Ривер. Совсем забыл, что Блэр собиралась дать нашему сыну мое имя. Спорить я не стал. Мне нравилась эта идея. А как насчет Кэша? Кэш Раш?» — весело спросил я. Блэр закусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться и не напугать малыша. «А что, если Натан? Будем звать его Нейт», — предложила она. Малыш перестал сосать, выпустил изо рта грудь и посмотрел на Блэр так, будто она его позвала. «Так мы нашли решение. Натан Раш Финли, звучит отлично», — согласился я. Блэр счастливо мне улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать нашего сына в нос. «Привет, Нейт. Добро пожаловать в этот мир. Мне хотелось взять его на руки, но он, похоже, настроился поспать, а не общаться. Я стоял и не мог оторвать от них глаз. Это было мое, моя семья. Лучше их не было ничего на свете». Блэр успокоилась, когда он наконец срыгнул и плотно его запеленала. Потом она посмотрела на меня. «Твоя очередь, папочка. Мне надо отдохнуть. Глаза слипаются». Я принял моего сына из рук Блэр, прижимал малыша к груди и вдыхал его сладкий запах. «Давай, паренек, пойдем устроимся в другом месте. Может, у нас получится посмотреть баскетбол по телевизору». Нейт мирно лежал у меня на руках, а Блэр, как только мне его передала, почти сразу уснула. Я бы мог вечность оставаться с ними в этой комнате. Они были со мной, я знал, что с ними все хорошо, а большего мне было и не надо. В дверь тихо постучали. Я повернулся и увидел, как в палату вплывают голубые надувные шары, а уже за ними голова Бити. Она терпела в коридоре столько, сколько смогла. «Ладно, папочка, я понимаю, что ты тут наслаждаешься, но в комнате ожидания томятся оба дедушки», — шепотом сказала она, когда увидела, что Блэр спит. «Не хочу будить Блэр, она устала. Я принесу малыша к окну в детской. Пусть они туда подойдут». Бити с умилением посмотрела на новорожденного. Я понимал, что она хочет подержать его, но пока не был готов передать малыша в чужие руки. Я не был уверен в том, что Бити его не уронит. Я вообще не был уверен, что смогу доверить его постороннему человеку. Я прижимал сына к груди и даже представить себе не мог, что когда-нибудь кто-нибудь придет в мой дом и возьмет его на руки. Медсестра сказала: «Вы назвали его Натан Раш, мне нравится, мы будем звать его Нейт». Бити кивнула и пошла обратно, чтобы рассказать всем, куда надо идти. Я был не против показать сына в окно, но не собирался разрешать им дышать на него и дотрагиваться до него. Слишком много микробов. Он был еще совсем маленький для всего этого дерьма. Чтобы справиться со всякой заразой, ему надо поднабраться силенок. Я зашел в детскую и объяснил медсестре, что хочу показать ребенка членам семьи. Когда медсестра увидела за стеклом Дина, у нее даже челюсть отвисла. А мой бог, ребенок Финли родственник Дина Финли? Дина Финли из Слыкер Демон? Да, кивнул я. Это его внук, и я действительно хочу показать Нейта его дедушке. Медсестра тут же пропустила меня в детскую и пошла следом к окну, чтобы поглазеть на моего отца. Но Дина интересовал только Нейт. Он поднял большой палец и подмигнул. У Эйба глаза заблестели от слез. Он просто кивнул мне. Грант стоял рядом с моим отцом и улыбался Нейту. Бити изливала свои восторги, а Джейс согласно кивал. Через толпу протиснулся Джимми. Он положил руку на бедро и лучезарно улыбнулся Нейту. Потом он посмотрел на меня и одобрительно кивнул. Это была наша большая семья. Пусть среди них нет наших сестер и матерей, но эти люди любили нас, и я знал, что они полюбят Нейта. Как вы думаете, я могу попросить автограф у Дина? Поинтересовалась медсестра. Идите и спросите у него. Вы подловили его в отличном настроении, ответил я и понес Нейта обратно к его маме. Блэр, мне надо было выйти из дома. Раш не хотел, чтобы я куда-нибудь выносила Нейта, а раз уж я была его ходячим источником питания, мы не могли надолго расставаться. Нейт отказывался от соски. Я пыталась сцеживать молоко и кормить его из бутылочки, но ничего не вышло. Он хотел только мою грудь. Это, конечно, было мило. Но папочка просто помешался на безопасности своего отпрыска и злился на любого, кто хотел подержать его на руках. Я начинала беспокоиться, что, когда пройдет 6 недель и мне можно будет снова заниматься сексом, Раш станет невыносимым. Надо было что-нибудь придумать, чтобы сбросить напряжение, иначе он мог просто взорваться.